«Мы не можем рисковать», — решил он. «Первым делом надо бы разузнать, что видела эта девчонка. Скорее всего, она живет в Оюсе в парк-мотеле, и нам необходимо будет это срочно выяснить». Мо кивнул, это было ясно. «Ты оставайся здесь, Бэби», — сказал он Джеку. «Я пошлю Хоппи в мотель. Он должен там все разузнать. Только будь настороже», — предупредил его Джек. «Не беспокойся, Бэби», — ответил Мо. Мо поднялся по ступенькам, посмотрел в глазок и вышел на улицу. Хоппи Линкольн, младший брат Мо, только что проиграл в кости довольно кругленькую сумму, когда Мо его отыскал. Увидев брата, Хоппи встал и пошел ему навстречу. Мо быстро разъяснил ему ситуацию. «Возьми мою машину и поезжай», — заключил он, — «и как можно скорее возвращайся». Хоппи начал было упрямиться, но когда Мо сунул ему в руки две 50-долларовые бумажки, он ухмыльнулся. «Окей, я сейчас же еду». Братья вышли из игорного заведения. Осторожно, стараясь не показываться на главных улицах, Мо прокрался обратно. Вблизи от входа в Би-Би-клуб Мо затаился в тени. В этот же момент он заметил двух полицейских, которые направлялись в клуб. Мо сразу же узнал их, и когда они вошли в клуб, он еще поглубже забился в тень. Маршал и Лепски протолкались сквозь толпу и вошли в бар, где Спейк Колтс готовил напитки. При появлении в баре полицейских сразу же смолкли все разговоры. Трое или четверо посетителей стали судорожно пробиваться к выходу, а остальные уставились на полицейских со страхом и злобой. Спейк оставил свой шейкер и недоверчиво разглядывал непрошенных гостей. До сих пор у него ни разу не было неприятностей с полицией, и он надеялся, что так будет и в дальнейшем. «Добрый вечер, джентльмены!» — приветствовал он их широкой улыбкой. «Что вам угодно?» «Вы сегодня где-нибудь не видели Джека Смита?» — спросил его маршал. Это был приземистый и широкоплечий мужчина с покрытым шрамами лицом и мышцами боксера. «Пока еще не видел», — спокойно ответил ему Спейк. «Возможно, что он придет позднее, а может быть и вообще не придет сегодня». Лепски, худой и сухощавый человек, нагнулся над стойкой к Спейку. «Послушайте, Спейк, не обожгите себе рот», — тихо проговорил он. «Мы ищем Джека. Вероятно, что он будет обвинен в убийстве. Так что, если ты знаешь, где он, лучше выкладывай. Если он находится здесь, то мы заберем и тебя, а уж тогда я сам займусь тобой». Улыбка Спейка перестала быть сияющей. «Я бы вам обязательно сказал, если бы он был здесь. Вы же сами видите, мистер, что его здесь нет. Я со вчерашнего дня не видел его». Полицейские огляделись и обменялись взглядами. «Если он придет, позвони нам. Ты ведь не хочешь иметь неприятностей?» Лепский снова зловеще посмотрел на Спейка, потом сделал знак маршалу, и они вышли из бара. Мо из своего укрытия видел, как полицейские прошли по улице и скрылись в игорном заведении. Словно черный призрак, он проскользнул по улице к клубу. Убедившись, что его никто не видит, он нажал на скрытый рычаг, открывающий вход в тайник, и исчез в темноте. Он закрыл за собой дверь, включил свет и спустился вниз по ступенькам. В это же время через второй потайной вход в помещение, где сидел Джек, дожидаясь Мо, вошел Спейк Коутс.